Какой зачет, паря, ты че, так ничего и не понял. С сочувствием посмотрел на него гном и тут же протянул Олегу снятую с пояса фляжку. Война началась, самая настоящая война, иначе почему бы по Москве вражеские маги наносили удары стратегическими заклинаниями? Слава богам, рассеивающий щит еще со времен Союза Орденов работает над столицей как надо. Иначе вместо слабеньких пятибалльных толчков мы бы на своей шкуре почувствовали, что такое настоящее землетрясение. Ничего, сейчас наблюдавшие за ходом проведения испытаний маги отроются и быстро объяснят вам, почему команду желторотиков обязательно прикрепляют к опытному боевому магу. Ведь делают это именно на случай начала полноценных боевых действий, в которых таким, как вы, будет отведена посильная для них нагрузка. Олег, уже глотавший нечто неимоверно вкусное и, кажется, вопреки расхожим в его старом мире стереотипам о гномах, даже безалкогольное, поперхнулся своим напитком. Глава 4. О том, как герой выбирается на природу, узнает о ценности своего внутреннего мира много нового и попадает под первый в своей жизни обстрел с воздуха. И ты подумал, что нас всех отправит прямым ходом на фронт. Стефан растянул губы так широко, что мог заменить светом своей улыбки фонарик. Ну ты и дятел. Нет, мы конечно же там окажемся, когда пройдем свои выпускные испытания, но не раньше. Попытки заваливать мясом хорошо подготовленную к бою вражескую армию уже во время Первой мировой неизменно оканчивались провалом. Картечи и магазинные ружья слишком хорошо выкашивают плотные построения пехоты. А ведь с тех пор прогресс с науки и магии шагнул намного дальше. Группа из 4 молодых ведьмаков и их наставника плелась по раскисшей от недавнего дождя лесной тропинке. Впрочем, грязи вокруг было столько, что, если бы не высящиеся со всех сторон ели, данную местность следовало бы назвать болотом. Мерзкая жижа проникала везде и всюду, и не было от нее спасения. Не помогали даже прорезиненные бронекомбинезоны со специальным наговором, вроде бы предназначенные как раз для лесных условий. И мы теперь расхлебываем плоды такого союза каждый раз, когда в канализацию попадут алхимические отходы или у могущественного мага случится производственная авария. Злобно буркнул Олег и шлепнул себя по щеке, размазывая очередного комара. Война с Австро-Венгрией, так неудачно для него совпавшая с моментом проведения первого зачета, шла уже вторую неделю. Противники обменялись ударами стратегических заклинаний, по большей части растративших свою мощь на пробитие стратегических же щитов, и затихли. Архимаги не смогли удаленно вбить противника во прах, поскольку с той стороны границы сидели их коллеги, не особо отличающиеся по силе или мастерству. Как и всегда, исход крупного конфликта должны были решить обычные войска, занимающие города противника, лишающие его производственных центров и в конечном счете контролирующие территорию. Но пока армии с занимаемых ими прежде мест никуда особо не двинулись. Череда укреплений, возведенная за годы мира как раз на такой случай, не могла быть преодолена сходу. Слишком много там было огневых точек, минных полей, автоматических охранных систем, сторожевых проклятий и охранных монстров. Вот и играли теперь генералы в стратегические игры с использованием реальных полков и дивизий. Слушай, а откуда вообще в этой глуши могла взяться нежить? Вражеские колдуны стратегическое проклятие наслали, вероятность этого процентов 5, устало сказал маг-наставник Свиридов, отгоняя посохом вьющихся над ним комаров. Как оказалось, опытный чародей так и не смог выучить ни одного заклинания, способного уничтожить или отпугнуть мерзко зудящих кровопийц. Чтобы преодолеть отделяющее это место от границы империи расстояние проклятию требуется передать просто неимоверное количество силы. Если уж тратить ее, так на что-то по-настоящему мощное, а не на поднятие 5-6 костяных собачек, которых обычные крестьяне забили бы лопатами. Если бы только могли разыскать Лешку, в которой бестии прячутся после восхода солнца. Ну, дык, а вы уверены, что их не больше? Осторожно уточнил Святослав, принявший проблемы тружеников Сахи очень близко к своему крестьянскому сердцу. Все-таки уже 3 людей разорвали, а 4-я, смелая бабенка в самом расцвете сил, смогла отбиться, разнеся ухватом башку сразу 2 наседающим на нее монстрам. В оценке количества оставшейся стаи она могла и ошибиться, но не сильно, иначе черта лысого сумела бы забиться в баню, преследуемая по пятам целой сворой костяных собак. 10 подобных тварей разорвал бы ее в лоскуты, пояснил Стефан своему непонятливому коллеге, поправляя на плече громадный, обшитый белым мехом рюкзак. Вообще должен сказать, изрядно расслабились вы тут. У нас, в Сибири, такая стайка не потребовала бы того, чтобы из ближайшего центра за ней посылали ведьмака. Жители бы сами ее выследили и уничтожили. И, может, не стали бы даже обычных охотников ради подобной мелочевки от промысла отвлекать. Не говоря уж о ведьмаках, которых еще из ближайшего крупного города выписывать надо. Сравнил освоенную и густо заселенную европейскую часть России со своей глухоманью, буркнул Свиридов, останавливаясь и начиная хмуриться. Маг упорно шел по энергетическому следу, оставленному группой нежити, но пока логово твари не спешило ему попадаться. «У вас там деревня без пушки, это не деревня, а живущий на свой страх и риск необлагаемый поборами хутор. Да и орудия не всегда помогают против тех древних тварей, которые живут в тайге со времен войны Атлантиды и Гипербореи. Слава богу, в Московской области последнего такого реликта уничтожили еще до монголо-татарского нашествия. Нет, ну все-таки откуда здесь и сейчас взялась нежить?» — повторил свой вопрос Олег, уведя разговор в сторону от очередного различия между своим прошлым и нынешним миром. Хотя оно, вполне возможно, и было той точкой, после которой их история пошла немного по разным колеям. Остров магов утонул быстро, но недостаточно быстро, чтобы оттуда вообще никто не спасся. Да и Гиперборея замерзала и превращалась в покрытую льдом Арктиду несколько лет. А в центре ее, как установили экспедиции полярников, до сих пор есть небольшая область, где властвует вечное лето. Кстати, именно за право устроить там раскопки и присвоить себе все найденные артефакты разгорелась драка, переросшая потом в Третью мировую войну, по итогам которой небольшой оазис жизни среди льдов оказался покрыт трупами в два слоя и стратегическими проклятиями в четыре. Чтобы очистить то место до первозданного состояния, ныне требовались многолетние усилия сверхдержавы, а то и не одной. Поднялась стихийно, скорее всего. Только ты учти, стихийными в магии, как правило, называют те явления, до истоков которых лень докапываться, вернулся к разъяснению основ чародейства своим бестолковым подчиненным Свиридов. К примеру, взять ту стаю костяных собак, которых мы ищем. В основе своей это, как легко догадаться по названию, оживленные магией скелеты и трупы представителей семейства псовых. Если они появились случайно, это значит, что рядом с местом поднятия не имелось человеческих тел, иначе свободная энергия сконцентрировалась бы в них. Да-да, это я знаю. И остальные, думаю, тоже поспешил его заверить Олег. Чем более развитой аурой обладает организм, тем легче его останки собирают в себя энергию. Поэтому если устроить обряд черной магии в коровнике, то забитые на мясо бычки восстанут лишь в том случае, если поблизости нет дохлых пастухов либо доярок. Но откуда взялась магия, которая подняла трупы посреди леса? Ну, Олеший его знает. Он вообще о происходящем в своем лесу знает практически все. Только разговорить его, тот еще геморрой, и обычно того не стоит. Маг-наставник определился с направлением и резко завернул влево. От младенца какая-нибудь дура неправильным ритуалом избавилась, не знающую о своем таланте ведьму сильничали, оброненный в позапрошлом веке сильный артефакт наконец-то рассыпался на куски. Могут быть вообще исключительно естественные причины. Выброс из пересечения природных энергетических линий. Если на таком месте не стоит башня мага с ее амулетами-преобразователями, то выплеснувшаяся свободная мана равномерно распределится по всем живым и неживым объектам. А много ли надо свежему волчьему трупу для принудительной анимации? Полозьев, куда намылился? Там земляника, продемонстрировал толстяк пригоршню мелких и одуряюще вкусно пахнущих ягод. Может, задержимся, найдем нежить, вернемся в деревню, и тебе любая девка этой ягоды полный подол на сеновал притащит. Недовольно буркнул Свиридов. Не отставать, а то если кого из вас тут сожрут, я до следующего года о премии только мечтать и буду. Хотя кто ж такую груду сала с налету схомячить-то успеет? Тыши у дракона, который среди этих елок просто застрянет, поперек глотки встанешь. Так, ты, полный дык, а ну пшел на место. Не сметь следовать дурному примеру и жрать немытую ягоду немытыми руками. Учтите, я заговор от поноса, даже если захочу, не вспомню, не было меня на этой теме. А куда подевался наш карманник? У белок заначки растряс и тыли хатку бобра подломил. Да здесь я, подал голос телекинетик, все это время стоящий у Свиридова за спиной. Даже начало войны не отменило довольно мучительного наказания, после которого карманник не мог подняться на ноги еще день. Он бы и дольше провалялся, но потом им все-таки занялся более-менее профессиональный целитель, а не кадет-недоучка, и лекарь в течение часа убрал все последствия близкого знакомства спины юного преступника с кнутом. Понятное дело, теплоты в отношениях между Александром и их наставником это не добавило, а Свиридов и не намеревался самостоятельно наводить с подопечным мосты. Маг, похоже, просто махнул на проблемного подростка рукой и решил сделать его показательным примером того, что бывает со слишком много возомнившими о себе кадетами. Стою, смотрю по сторонам, никого пока не вижу, а это странно. Я хоть и горожанин, но прекрасно понимаю, что мы ломимся через лес как лоси. Та нежить, которая ютится в закоулках городских трущоб, уже напала бы на людей, столь бесцеремонно заявившихся на ее территорию. Костяные собаки выносят солнечный свет намного хуже, чем поднявшиеся на человеческой основе твари, пожал плечами маг-наставник. Ну, за исключением вампиров. Нашим сегодняшним целям вылезать днем из убежища физически больно. Они даже начинают стремительно гнить и разрушаться. Часов за 7-8 на солнце без подпитки кровью или энергией вообще испортится раз и навсегда. А потому нам можно не опасаться нападения до тех пор, пока мы в буквальном смысле не подойдем к ним на расстоянии вытянутой руки. Но мои поисковые чары засекут твари намного раньше. Полозьев, я кому сказал не жрать землянику? Так я же на ходу и скорости не снижаю, прочавкал тучный сибиряк, стремительно производивший на природной ягодной плантации настоящее опустошение. И живот у меня не заболит. Я же модификацию организма у мага жизни прошел. Мутант проклятый, буркнул Свиридов, грозно сверкнув очами. Впрочем, если маг-наставник не читал лекций, то кричал или сердился он намного больше, чем разговаривал нормальным тоном. К этому все молодые ведьмаки уже как-то даже привыкли. Смотри, толстяк, захочешь жениться, а у девки живот-то от тебя не надуется. Байстрюков соседских воспитывать будешь. Дык, почему? Не понял Святослав. В 90% жителей России течет кровь гипербореев, которые очень негативно относились к магическим мутациям и приняли меры, чтобы детей с резко отличающимся фенотипом и генотипом у них не рождалось, пояснил ему Олег, после знакомства с гномом очень внимательно изучавший в библиотеке информацию о том, какие же еще разумные расы есть на этой земле, и почему он никого из них не видел. Представители славянских народов, в которых живо наследие предков, до определенной степени магических мутаций зачинают полностью нормальных детей, а после, резко становятся стерильными, и не могут создать жизнеспособного потомства с кем-то, слишком сильно отличающимся от них. Многочисленные в той же Европе гномы, цверги, эльфы, сатиры и прочая нелюдь у нас почти не приживается. Им ни с кем создать семью, кроме как с точно такими же иноземцами. Вон у Стефана бабку пришлось аж из Польши везти, чтобы его дед, который тоже прошел процедуру усовершенствования организма, мог обзавестись наследником. Дык, глаза у Святослава были как у совы, большими и круглыми. Ну, дык, чего-чего. Потом объясню, вздохнул Олег, сообразив, что бывший крестьянин из его речи понял в лучшем случае отдельные слова и предлоги. И вообще хватит смотреть на книги так, словно они тебя укусить могут. От знаний, знаешь ли, еще никто не заболел. Ну, это смотря от каких, не смолчал маг-наставник, вновь резко меняя курс движения. Иные гримуары без соответствующей подготовки читать можно лишь один раз в жизни, и вряд ли рискнувший изучать запретные тексты недоучка успеет хоть пару страниц перелистнуть. Или за ознакомление с компроматом на высокопоставленную персону не только заболеть, подохнуть запросто можно. Во-во, поддержал его Святослав, дык это, рисковать не стоит, дык ты, вздохнул Олег, раздумывая о том, не получится ли у него на ходу почитать прихваченную в дорогу книжку о строении энергетических каналов человека. Стезя мага-медика с каждым днем привлекала его все больше и больше. Даже если оставить в стороне мечты об исправлении полученных предыдущим хозяином тела увечий, у подобной специализации все равно оставалось много плюсов. С ней на войне даже в составе штурмового подразделения нельзя было попасть в первые ряды, поскольку все раненые закономерно отставали от основной массы солдат. В мирной жизни целители тоже голодали редко, ведь склонности людей болеть по куче самых разных поводов не могла исправить даже магия. Правда, считалось, будто изучение просто громадного количества теорий делает данное направление развития для молодого мага одним из самых сложных. Однако привыкший к обильному количеству информации разум землянина успешно проглатывал за пару-тройку ночей такие тома, на освоение которых у большинства ведьмаков ушло бы не меньше месяца. полный дык, и это, боюсь, не лечится. Стойте, там в кустах что-то есть. Волк, облезлый, тощий и старый. Полозьев даже не посмотрел в ту сторону, куда указывал его товарищ по команде. Крадется за нами уже полчаса. Надеется, видимо, что мы устроим привал и оставим после себя объедки. Или, дык это, ждет отставшего. В отличие от сибиряка, Святослав выхватил револьвер, и теперь его дуло рыскало из стороны в сторону, выискивая цель. Ты чего сразу-то не сказал, коли видел серого? Валить их надо, где заметишь. Сколько они у нас народу в деревне позагрызали, не сосчитать. Всех не изведешь, как ни старайся, пожал плечами толстяк, явно даже не способный предположить эффекта, оказываемого на живую природу по-настоящему развитой промышленностью. Да и потом, вряд ли кому-то, кроме ребенка, может быть опасен этот старый падальщик. А может и может. Эта зверюга явно понимает человеческую речь. Только мы о ней заговорили, как она отстала. Оборотень. Глаза Александра расширились до нельзя, и тут же в одной руке воришки оказался револьвер, а в другой меч. Спаси и помилуй мя, Господи. Это ж надо, на первом же деле так нарваться. Ну все, теперь полным составом тут в землю ляжем. Отставить панику и вопли, буркнул Свиридов. Зверь просто почуял нежить, к логову которой мы наконец вышли. И потом, не каждый оборотень кровожаден и безумен, есть и те, в ком человек подчиняет себе зверя. Некоторые из них даже становились в прошлом князьями, сумев за счет своей силы выбиться наверх. Да и потом, вас, четырех охламонов, ко мне и прикрепили не только для обучения, но и на случай подобных неожиданностей. Четыре револьвера, из которых делается по шесть выстрелов, это 2,5 десятка пуль. Даже если треть пройдет мимо цели, оставшегося хватит, чтобы нафаршировать свинцом до полной недееспособности подавляющее большинство противников. Ну да, аргумент, согласился с ним толстяк, неторопливо доставая из ножен шпагу. Против такого только если мамонт лич поспорит. А у вас в Сибири они есть? Осторожно уточнил Олег, попытавшись представить себе эту картину. Получалось, по правде говоря, не очень. У нас все есть, солидно кивнул Стефан. А потом, подумав, добавил, хотя значительной части этого всего лучше бы вообще никогда не было. Знаешь, для многих старожилов нет более худшего кошмара, чем мамонт лич с человеческим лицом. Значит, так, охламоны, достаете те пули, которые я одобрил, заряжаете руны на них энергией, меняете обычные боеприпасы на особые. Свиридов взялся не за револьвер или меч, а за инструмент, который до того при своих воспитанниках никогда не использовал. Магический посох. Сейчас я выйду чуть вперед и начну заливать пламенем ту щель, откуда несет дохлятиной. Ваша задача меня прикрывать на тот случай, если какая-то тварь прорвется сквозь магический огонь. И хотя я ношу сферический щит, упаси вас все высшие силы этого мира вогнать мне в спину хоть один заряд. Порву как тролл и плененную эльфийку. А это дык кто? На всякий случай уточнил Святослав, споро выполняя указанные действия. Нелюдь заграничная, телом хрупкая, шибко смазливая и поголовно колдующая. Главным образом в Британии проживает, так как одна из их правительниц давно подохшего английского короля Артура под венец затащить смогла, пояснил ему Стефан, который мог возиться с зачарованным огнестрельным оружием, похоже на одной лишь мышечной памяти. Людоловыми такие красотки ценятся чуть не на свой вес в серебре. От полного истребления это племя спасается лишь тем, что живет долго и к правителям людским непрерывно всеми способами подлизывается. Пока два молодых ведьмака занимались проблемами нечеловеческих рас, их наставник уже успел воткнуть свой посох в землю и трижды постучался об него головой. Олег сначала даже заподозрил, что он или его товарищи по команде опять что-то крайне важное упустили. Но когда земля под ногами у него дрогнула, парень догадался, что таким образом полноценный волшебник просто взаимодействовал со своим рабочим инструментом. Фонтан пламени и каких-то ошметков взметнулся в 30 шагах от них из-под поваленной лисины, и вместе с огнем на воздух вылетели и худые гибкие тела, лишенные части кожи и плоти, зато снабженные шикарным чистоколом клыков и подозрительными огнями в глазах. Один монстр так и вовсе являлся чистым скелетом, но, вопреки отсутствию мышц, двигался едва ли не шустрее всех прочих. Взрыв в ограниченном пространстве не смог сразу уничтожить нежить, но уцелевшие ее экземпляры все как один носили на себе следы тех или иных повреждений, к которым спустя секунды начали добавляться пулевые ранения. Револьвер в руке Олега дергался как живой, посылая пулю за пулей в полностью лишенный плоти скелет. Чем-то он ему не нравился сильнее всех прочих, а юноша с недавних пор решил доверять своей интуиции. Первая пуля лишь царапнула по покрытому жалкими ошметками мяса черепу, вторая пролетела между желтых и слегка потрескавшихся ребер, третья врезалась в одну из лап и не смогла перешибить ни такую уж и крупную кость пополам. Хотя парень не раз убеждался на стрельбище, что выстрел зачарованной пулей крупного калибра легко пробивает толстую дубовую доску в 3-4 пальца. Тем временем остальные юные ведьмаки закончили со своими целями, исправно прекращающими функционировать от 1-2 пулевых ран, и дружно перенесли огонь на последнего монстра. Их выстрелы тоже не принесли никакого особого результата, впустую скользя по костям или в лучшем случае выбивая из них небольшие облачка праха. Даже Полозьев, потративший 3 выстрела на попытки поразить глаза твари, так и не смог нанести чудовищу каких-либо существенных повреждений. «Это не низшая нежить!» — вскричал сибиряк, швыряясь опустошенным револьвером в твари, даже попадая в свою цель. Только той, пытающейся вцепиться в живот Свиридова, от такого прилетевшего по хребту подарка было ни жарко, ни холодно, и даже не среднее. Это какое-то умертвие. Клинок мага-наставника белой молнией врезался в ощеренную пасть твари и завяз в желтой кости, порядочно туда углубившись. Однако нежить не чувствовала боли и потому без тени сомнения вцепилась своими длинными клыками в плащ Свиридова, вызвав у того вскрик боли. Однако больше она сделать ничего не успела, поскольку свободная рука мага сомкнулась на ее тощей шее и окуталась каким-то серым маревом, как перчаткой. И стоило лишь костям черепа твари соприкоснуться с этим заклятием, как они потекли вниз, словно горячий воск. Мотнув головой и пытаясь вырвать из взрослого волшебника кусок мяса, чудовище добилось лишь того, что его безголовое туловище шлепнулось на землю. «Да чтоб вас всех!» — с энтузиазмом, пылом и фантазией, злобно сказал Свиридов с гримасой боли на лице, с большим трудом отдирая от своего плаща костяные челюсти. Судя по тому, что он не торопился кричать или злиться сильнее обычного, острейшие с виду клыки не сумели повредить магу-наставнику. Не то он озаботился зачаровать свое обмундирование, не то просто кольчугу втихаря носил. Мало того, что синяк на все пузо заработал, так еще и одежду мне теперь от этой тухлятины черта с два получится очистить. Прав ты был, Коробейников. На все 100% прав. Магическая это, мля, диверсия. Хватит глазами так лупать, охламоны, перезаряжайтесь, и в круг. Будем ждать, не заявится ли сюда один ублюдочный некромант. А если он все же решит отсидеться в кустиках, то вполне может натравить на нас свою трижды проклятую свору. Полозьев, я, откликнулся сибиряк и тут же почти получил револьвером по лбу. Лишь в последний момент рука толстяка успела схватиться за ствол вращающегося в воздухе огнестрельного оружия, запущенного в полет рукой мага-наставника. Быстро залез на ближайшую елку и изобразил из себя выращенный там друидом ради смеха желудь. «Будешь оттуда всем показывать, какой ты у нас меткий снайпер», — отдал ему приказание Свиридов, начиная своим посохом царапать в лесной подстилке какие-то фигуры. «А вы, остальные 3 недоумка, ему в хвост не пристраивайтесь. Боевым заклинанием маломальски опытному чародею дерево повалить легче, чем моряку подхватить постыдную болезнь в дешевом борделе. И если наш пухлый сибиряк с падающей лисиной еще соскочит, то вы его подвиг повторить явно не сумеете и в лучшем случае застрянете среди веток. А там 3 куска мяса, лишенные всех мозгов, кроме костных, быстро отыщет даже самая тупая костяная псина. Вы так уверены, что нас будут убивать?» — нервно уточнил Олег, пытаясь сосредоточиться и зарядить свои пули магической энергией. От умертвей деревенская баба ухватом не отмашется. Ну, если она, конечно, не привыкла гонять им загулявшего по пьяному делу мужа-богатыря. Маломальски же опытных воинов в пройденном нами населенном пункте не зафиксировано, не говоря уже о магах. Значит, мы наткнулись на другую стаю. Свиридов ругался и ехидничал почти как и прежде, однако напускная бравада не могла скрыть пота, текшего по его вискам, и для его воспитанников это было весьма тревожным знаком. К тому же я почувствовал канал, связывающий ту пулестойкую псину с хозяином и использующийся для управления тварями. Некромант из меня как из пожилого тролля-викинга юная девственная монашка, однако при тактильном контакте не заметить подобное сможет только полный идиот вроде одного из вас. Теперь весь вопрос состоит в том, Решится ли труполюб устранить нежелательных свидетелей или как можно скорее поспешит скрыться куда подальше? Но зачем некроманту Австро-Венгрии резать народ из какой-то захолустной деревеньки, пусть даже расположенной не слишком далеко от Москвы? Не понял Стефан, подавший голос уже откуда-то из ветвей ближайшего дерева. Там же нет ничего стратегически важного. Ну не придорожный же трактир врагам нашего государства помешал? Малыш, а с чего ты взял, что ради возможности поднять пару-тройку стаек костяных собак сюда приперся труповод аж из-за границы? Ехидно осведомился Свиридов, уверенно вырисовывающий своим посохом какую-то звезду. Я тебе ржавую фальшивую копейку против навехонького золотого рубля даю, наш местный искусник куролесит, а возможно, уродов даже и несколько. Ты вот знаешь, почем на черном рынке сейчас идет фиал с чужой жизненной силой, которую некромант может выкачать из загрызаемой жертвы прямо через управляемую им нежить вроде закапавшего мне сапоги у мертвия. А насколько велик дефицит человеческих сердец у алхимиков, к тому же многие из темных сущностей за свою службу требуют жертв, гибель которых очень легко маскировать под несчастные случаи в виде встречи со стихийно поднявшимися тварями. Мне мать писала, в последнее время в канавах часто находят тела, которых туда никто из лихих людишек не укладывал, внезапно заговорил Александр, прижимаясь спиной к дереву, на котором засел сибиряк. Бывший вор дрожал, словно провел весь день на морозе, и Олег испытал сильное желание самому встать к той же елке, только с другой стороны, чтобы уж точно случайной пулей не зацепили. Или укладывал, но целыми, а не распотрошенными. Кот из дома, мыши в пляс, злобно пробурчал Свиридов, похоже задавшийся целью не оставить поблизости от себя ни одного клочка земли, свободного от магического рисунка. Если конфликт не закончится в ближайшее время, то дальше будет только хуже. Большая часть наших дееспособных чародеев и умеющих читать действующие молитвы монахов либо уже на границе, либо не может далеко отлучиться от своих постов без крайне существенного повода. В обычное время на такие происшествия бросают хороших следователей. А сейчас вряд ли кого толкового оторвут от ежедневного прочесывания городского дна в поиске вражеских агентов. Олега посетило уже хорошо знакомое ему предчувствие грядущих неприятностей. Начинающий ведьмак не мог толком сформулировать даже в мыслях, что же именно ему мерещится. Однако нацелить револьвер в нужном направлении это ему не мешало. А концентрированная поначалу угроза вдруг стала одновременно куда более явной, но в то же время менее сфокусированной. Как будто невидимый пока враг готовился к атаке, рассредоточивался и окружал замерших на одном месте людей. Там, стоило лишь парню увидеть, как одна из веточек качнулась против направления едва заметного посреди леса ветра, как он не раздумывая выпалил туда. И даже попал, не иначе как случайно. Полуразложившаяся туша не то собаки, не то волка покинула скрывающие ее кусты, сделала несколько шагов и рухнула, так и не издав ни единого звука. Не меньше трех десятков теней, гибких и безмолвных, со всех лап рванули к своей цели, стремясь вонзить холодные клыки в горячую живую плоть. Выстрелы слились в единую канонаду, причем засевший на дереве Полозьев, судя по частоте срабатывания револьверов, палил с двух рук. Однако свинцовый дождь все равно получился слишком жидким, чтобы остановить не знающих боли и страха тварей. Тут бы четырем недоученным ведьмакам и пришел конец, однако в ход схватки вмешалось то, о чем они уже успели дружно забыть. Магия их наставника. Слепящий белый свет пробежал от верхушки посоха Свиридова до его воткнутого в землю окончания, растекся по не слишком-то ровным линиям рисунка и внезапно пыхнул во все стороны, словно пламя взрыва. Людям он, впрочем, не повредил нисколько. Даже сколь-либо существенных пятен на сетчатке глаза не осталось, обычный фонарик мог бы принести в этом плане куда больше урона. А вот монстрам пришлось совсем не сладко. Всю нежить повалило словно взрывной волной, от нее стали отваливаться куски, движения давно мертвых зверей стали медленными, будто они перемещались в густой патоке. Теперь уже промахнуться по подобным целям мог лишь тот, кто вообще взял револьвер в руки первый раз в жизни. Да и с мечом против одного-двух отродий выстоял бы такой неумеха, как Олег. К сожалению, хозяин стаи не был намерен спокойно смотреть на то, как истребляют его питомцев. Как и предсказывал Свиридов, первой целью был выбран засевший на ветке снайпер, ведший просто ураганный огонь. Как и чем толстяк умудрялся перезаряжать свои револьверы, для Олега так и осталось тайной за семью замками, но Стефан выстрелил уже явно больше 12 раз. Нечто невидимое кануло в переплетение еловых ветвей, столкнулась с артефактным щитом усиленной модели, купленным сибиряку богатыми родителями, и, отрикошетив в сторону, долбанула по стволу дерева. Сверху на ведьмаков посыпалась хвоя, ветки, куски коры, револьвер и полозьев. Вторым козырем непонятно где скрывающегося некроманта стали умертвия. Пятерка лишенных плоти собачьих скелетов с разных сторон кинулись на Свиридова. Все еще неярко светившиеся линии магической звезды притормозили их, и первые две твари лишились своих голов. Лезвие меча резало сухие и пропитанные энергией смерти кости, словно спелые сочные колосья. Но оставшиеся три монстра повисли на маге-наставнике, повалили его и принялись терзать. Мама, Олег понял, что уже второй или третий раз бестолку нажимает на курок, впустую щелкая расстрелявшим все патроны револьвером. Правда, обычных костяных собак осталось только две штуки, которых в настоящий момент уверенно вколачивал в землю выходец из малых грибов. В следующую же секунду инвалид, повинуясь неясному наитию, ничком бросился вниз. Длинная тень, против всех законов природы висящая прямо в воздухе, вжикнула на уровне его груди. Задетый самый краешком удара Святослав, вытаскивающий клинок из последней собаковидной нежити, по-детски охнул и завалился назад, рассыпая во все стороны алые капли. Его артефактный магический щит не смог остановить даже одну атаку, и в результате выходец из малых грибов заполучил громадную рану на груди. Вероятно, если бы не стандартная амуниция ведьмака, на траву вообще упали бы две половинки перерубленного поперек тела, делая ноги. Александр развернулся и попытался задать стрекача, и у него это даже почти получилось. Бывший воришка развил неплохую скорость и почти успел скрыться между деревьями, но метнувшаяся вслед хищным арканом лента тьмы притащила его обратно, пару раз стукнув с размаху о землю. О том, что магический щит не прикрывает тылов, выросший на улице преступник, похоже, совсем позабыл, или просто не умел достаточно быстро пятиться задом. А, нет, помогите, ух, Олег, повинуясь взвывшей волком интуиции, проворно откатился в сторону. Там, где он был секунду назад, стеганула точно такая же темная лента, а выходила она, как и держащий телекинетик аркан, из груди высокой фигуры в темном балахоне. Некромант был едва заметен в тени величественной ели, чьи нижние ветви свисали почти до земли. Причем от нее до группки ведьмаков было никак не меньше сотни метров. Если бы не активное применение магии, вряд ли бы они его вообще обнаружили. Ну, может, кроме Полозьева, вероятно, способного отыскать в лесу даже иголку при наличии достаточного количества времени. Но, очевидно, для применения используемых чар некроманту требовалось находиться со своими целями примерно на одной линии, и без существенных преград. Это его и погубило. Слепящая ярко-синяя молния рванула к фигуре в темном облачении, сорвавшись с верхнего конца воткнутого в землю посоха. Энергетический мост, соединивший артефакты некроманта, явно не был безобидным. Разряд пробивал на вылет елки, срезал ветви, обугливал землю на своем пути. Что-то вроде полуматериального летающего черепа с большими клыками кинулось ему навстречу, но разлетелось клочьями мрака после столкновения с пылающим копьем электричества. Несколько секунд маг смерти еще сопротивлялся, пытаясь при помощи каких-то вспыхивающих и тут же рассыпающихся на части барьеров не допустить до себя извивающиеся плети энергии, но потом его фигура просто вспыхнула, словно факел. Крик, изрядно ослабленный расстоянием, был ужасен. Последние шансы на спасение для несчастного исчезли, когда загорелись бенгальскими огнями достающие почти до земли смоленистые ветки. Выбраться из получившегося костра было уже попросту невозможно. Запомните, охламоны. Свиридов поднялся с земли, не обращая внимания на повисших на нем пиявками-переростками у мертвей. Последние, кстати, шевелились и даже вроде бы кусались, но как-то вяло, неактивно, словно бы напоказ. Посохи старомодны, неуклюжи, смешны, примитивны. Однако нет и не было в истории человечества столь же удобного инструмента, которым при нужде можно со всей дури вломить противнику. Сильно вломить, пусть даже и магически. А потому копите себе на хороший боевой посох с системой распознавания цели и не ленитесь поддерживать в нем заряд, хотя бы втрое превосходящий по энергонасыщенности защиту среднего мага. Да мы едва-едва будем перекрывать естественную потерю энергии из такого накопителя, буркнул Полозьев, поднимаясь с земли и начиная отряхиваться. Выглядел толстяк слегка ошеломленным после падения с дерева, но в целом остался полностью невредим, а на заполнение его так и вовсе не меньше месяца потребуется. Так, вот ваш револьвер, наставник, а никто не видел, куда улетел мой. Потом искать будем, отмахнулся от предложенного оружия Свиридов, стряхивая с себя едва шевелящихся у мертвей. Нежить явно попала под воздействие какого-то заклятия, внешне оставившего ее невредимой, но на деле снизивший опасность твари почти до нуля. Один из монстров попробовал прокусить ботинок придушенно кашляющего Александра, которого рассеявшаяся со смертью противника темная плеть подтащила к Свиридову. Но у обладающего 10-сантиметровыми зубами скелета не вышло прогрызть самую обычную обувь. В три взмаха меча маг-наставник поставил точку на существовании твари. Надо проверить некроманта. Никогда не забывайте о контрольном ударе, охламоны. А при столкновении с магом смерти не ленитесь полностью уничтожить тело. Конечно, не достигший хотя бы степени магистра труполюб по всем правилам должен смирно себе лежать в могиле и не пытаться вернуться оттуда или отомстить своим убийцам. Но что-то слишком уж много исключений встречалось мне и моим знакомым. Полагаю, некроманты просто имеют хорошую волосатую лапу в тех верхах, где определяют дозволенную до помещения в общедоступные источники информацию. Олег сморгнул единственным глазом, куда попал какой-то мусор, а потом с сомнением покосился на собственные грязные руки. Лезть ими в единственный орган зрения или выполнять иную тонкую работу явно не стоило. Все в земле, с парой налипших на них иголок, еще не полностью очистившиеся от частичек пороха. Инвалид сам не понял, как взялся машинально перезаряжать револьвер, а когда осознал, чем занимается, довел дело до конца. Лучше уж стерпеть небольшие неудобства и быть готовым нафаршировать внезапную угрозу свинцом, чем испустить дух, до последнего момента пребывая в относительном комфорте. Свиридов нагнулся над истекающим кровью Святославом, и тихо стонущий парень прикрыл глаза, погрузившись в наведенный на него магией сон. Осмотрев рану и наложив на нее пару заклятий, чародей продолжил свой путь к загоревшейся елке.